Глава 12. Все эти события из ее жизни промелькнули у нее перед глазами, пока Александр с ужасом взирал на ту, которая еще недавно вызывала в нем восхищение своей деловой хваткой и красотой. «Я не жалею, что наняла тебя», — улыбнулась она ему. «Ты отыскал флешку, основное оружие против меня. Теперь мне не страшно продолжать жить, так как я живу уже давно». «Милиция знает, чем я занимаюсь», — пробормотал журналист. «Вам не уйти от ответственности». Она захохотала. «У меня есть деньги, мой милый. Они решают все. Благодаря им у меня множество друзей в правоохранительных органах, и я разыграю такое представление, что они мне громко поаплодируют. Сейчас мы поедем к тебе, и я пущу тебе пулю в лоб именно в твоей квартире. И оставлю пистолет возле твоего трупа. Мое оружие нигде не засвечено, кроме дела Ланового. Вот милиционеры и подумают, что ты покончил с собой». «Неужели они так подумают?» — изумился Пименов. Она утвердительно кивнула. «Разумеется. Артем — мозг этого плана. Он подбросит тебе какие-нибудь бумажки, которые подскажут милиции. Адвокат пытался тебя шантажировать. Ты убил его, скажем, в состоянии аффекта. А потом очередь дошла до моего мужа и его секретарши». Александр хлопнул себя по лбу. «Как же я раньше не догадался, кто стоит за всем этим? Ведь обо всем, в подробностях, знали только вы. Я сообщал вам о каждом своем шаге. И ваш бедняга-муж прежде всего откопал бы информацию о вас. А секретарша я вам просто сдал. Господи, каким же я был идиотом!» «Не надо так себя бичевать», — успокоила его Вандышева. «И вообще, о мертвых либо хорошо, либо ничего. А ты скоро превратишься в частичку наших воспоминаний». Артем пнул журналиста ногой. «Поднимайся, без глупостей». Виктория пристально посмотрела на Александра, облизывая губы. «Может, пристрелить лучше его прямо здесь? Тогда он испачкает кровью пол и стены», — возразил ее бойфренд. «Значит, надо поторапливаться». Она подтолкнула Александра в спину. Пименов лихорадочно искал какой-нибудь выход и, что самое страшное, не находил его. Они вышли в сад, и Артем потащил пленника к воротам. «Пошевеливайся». Они втолкнули его в красную машину, и парень сел за руль. «Ты уверен, что его квартира пуста?» — поинтересовалась Вандышева. «На все 100», — бросил Артем. «Прекрасно». Автомобиль бесшумно понесся по трассе, ведущей в город. Виктория, сидевшая рядом с Александром, дернула его за руку. «Правда, мы здорово все продумали?» «Я просто удивляюсь вашей фантазии», — пробурчал Пименов. «Даже с моей творческой натурой трудно до такого додуматься». «Дело не в натуре», — пояснила женщина. «Если бы у тебя стояли на кону такие огромные деньги, ты бы тоже сражался за них, как лев». «Возможно», — бросил журналист. «Да уж, иногда радуешься, когда твой счет пуст». «Этому радуются только идиоты», — отрезала она. «Впрочем, ты сам себя так назвал». Александр прижался к спинке сиденья. Он понимал, что оказался в безвыходном положении. Сейчас эти двое имели над ним неограниченную власть. «Вика, поищи в его карманах», — деловито распорядился Артем. «Если найдешь мобильный, отдай мне. Его не должны засечь». «Не засекут», — успокоил его Пименов. «Мой телефон уже давно разрядился». Вандышева расхохоталась. «Ты смотри, как нам сегодня везет. Значит, милиция и не подумает гнаться за твоей машиной. Артем». Ее верный пес промолчал. Автомобиль выехал на городскую дорогу и затерялся в сплошном потоке машин. Когда они оказались у подъезда Сашиного дома, журналист молил лишь об одном, чтобы ненароком не появилась его мать. Она не перенесет его гибели. «Артем, разведай обстановку», — приказала Виктория. Паш вскочил с водительского сиденья и исчез в темноте подъезда. «Вы оказались слишком умным и расторопным», — вздохнула Вандышева. Нет, пожалуй, я ошибаюсь. Умный человек взял бы деньги и обвинил во всем моего муженька. И я бы, черт возьми, поддержала вас и не дала бы в обиду. А вы бы неплохо заработали. Нет, вы глупец. Вы привыкли иметь дело с бесчестными людьми, парировал Александр. Зачем же наняли меня? Или, по-вашему, все журналисты продажные? Она пожала плечами. Возможно, я изменю свое мнение и принесу на вашу могилу букет цветов. Из подъезда вышел Артем. Все тихо, у него никого нет. Вот и прекрасно. Выходите, скомандовал Вика. Ноги у Пименова затекли. Он еле-еле выбрался из машины и начал медленно подниматься в свою квартиру. Дверь открыл Артем. У тебя хлипкий замок. Жаль, мне не придется помочь тебе купить новый, хмыкнул он. Он втолкнул пленника в квартиру, дождался появления Виктории и закрыл дверь. «Подготовь все к мероприятию», — произнесла Виктория. «Напиши прощальную записку от его имени. Надеюсь, у тебя по русскому языку была хорошая оценка. Пусть он исправит ошибки», — ухмыльнулся парень, достал из кармана нитяные перчатки, надел их и включил компьютер. Его пальцы быстро запорхали над клавиатурой. Видимо, текст уже был обговорен ими до мелочей заранее. «Прочитайте», — предложил Артем своей хозяйке через 5 минут. Она наморщила лоб. «По-моему, неплохо. Во всяком случае, мы опять запутаем следствие. Если кто-то откопает какой-нибудь недочет в этой версии и займется всем заново, мы уже будем далеко». «Флешка у тебя?» Верный пес кивнул. «Лежала в его правом кармане». «Значит, вы уезжаете?» — поинтересовался журналист. «В Дубай», — любезно ответила женщина. «Что ни говори, а климат там получше». Она улыбнулась и достала пистолет. Все это его прежняя нанимательница проделала с такой легкостью, улыбаясь, что Александр даже перестал бояться. «Нет, они не посмеют. Они не смогут. Где бы его посадить?» Виктория оглядела комнату. «Слушай, может, сам посоветуешь, где бы ты хотел застрелиться?» «Мне все равно», — дернулся Пименов. «Раз все равно, тогда садись за стол», — решила женщина. Артем грубо взял его за локоть и потащил к стулу. «Подумать только», — произнес журналист. «В принципе, я раскрыл дело, и этого не смогла сделать милиция. Я нашел босса, возглавляющего наркоцепочку. Просто не верится». «Это уже не важно», — любезно сказала Виктория и прицелилась. Никогда еще Александр не был так близок к смерти. Он зажмурился, сжался в комок. Все дальнейшие события показались ему нереальными. Откуда ни возьмись, появился Истомин и ударил Викторию по руке. Она дико закричала и выронила пистолет. Ее дружка уже вязали оперативники. Иван, улыбаясь, подошел к пленнику. «Ну и задал ты нам задачку. Опоздай мы хотя бы на минуту, и секунды хватило бы», — подтвердил Пименов. «Как вы меня вычислили? Мобильник-то разрядился?» «Батюшка с Тигрового мыса оказал нам услугу», — пояснил Истомин. «Позвонил и отыскал меня. Когда он сказал о тебе, я сразу все понял. Кстати, этот священнослужитель жизнь тебе спас. Он последовал за вами до стоянки и запомнил номер машины этого прохвоста. А дальше дело техники. Гаишники регулярно передавали нам информацию. Я старался незаметно догнать иномарку. Слава богу, они решили тебя убить в твоей же квартире. Иначе мало ли что». «Виктория — босс наркобизнеса», — сказал Пименов. «Обыщите ее машину. Там флешка, на которой Лановой скинул материал против этой дамы. Правда, у нее много денег, и она может вывернуться». «Не вывернется», — пообещал Иван. «Наш полковник давно за ней охотится, как и начальник отдела по борьбе с наркотиками. Против этой сеньоры множество улик и свидетелей». «Из-за компромата она и прикончила Ланового». «Как ты догадался?» «Это не так трудно», — усмехнулся Истомин. «Они были знакомы. «Вандышева, бывшая любовница Клокова», — подтвердил журналист. «Вот как!» — майор поднялся со стула. «Ну, оставляю тебя, друг. Отдыхай, отсыпайся. Понадобишься — вызовем. Думаю, ты нам будешь очень нужен. Ты же непосредственный свидетель. Я готов дать показания». Иван потрепал Александра по плечу и вышел. Пименов уже не помнил, как он добрался до дивана и погрузился в глубокий сон. После поимки Вандышева и ее сообщника весь этот кошмар закончился. Утром Сашу вызвали для дачи показаний, и он подробно изложил ход событий. Виктория пыталась защищаться и наняла адвоката, однако до Ланового ему было очень далеко, и притом улики оказались настолько вескими, что защитник вообще вскоре отказался от этой клиентки. Опытные работники взломали файлы на пресловутой флешке и ахнули. Дама была запечатлена вместе с поставщиками наркотиков, давно уже фигурирующими в базе данных милиции. Детектив, нанятый Лановым, записал их разговоры. Виктория, узнав об этом и немного посидев в одиночной камере, подумала и решила таки открыть оперативникам душу. Теперь южноморские правоохранительные органы могли с гордостью заявить, канал поставки наркотиков в их город прекратил существование. Правда, женщина упорно молчала, когда ее спрашивали, у кого она покупала товар. Впрочем, эти люди и так были в недосягаемости милиции, призналась она и в убийстве своего мужа. Оказывается, простодушный Ванчиков захотел отомстить своей женушке тем же макаром и отыскал детективов, соратников Ланового, и они продали ему кое-какую информацию. И Ванчиков оторопел, когда прочитал донесение и увидел снимки. Он никогда не жалел об их разводе, но теперь просто прыгал до потолка. Но детектив оказался той еще сволочью и попытался срубить деньгу и с Вандышевой. Естественно, она заплатила, и мужчина сдал ей Глеба с потрохами. Виктория наняла катер, запросто проникла на территорию санатория с моря, отыскала супруга и пустила ему пулю в голову. Фирменный выстрел сразил несчастную Комкову, а девочке, задержанной милиционерами, ей сообщили наркодилеры. Артем выследил Елену, и вместе с Викой они разработали операцию по ее ликвидации. Бойфренд предпринимательницы и был тем парнем, который выбежал из барака и показался Александру знакомым. Он и ударил журналиста по голове, и вместе со своей любовницей сбросил в туннель. «Этот резвый козлик начинает действовать мне на нервы», — сказала ему Вандышева. «Если он подохнет, мне станет легче дышать». «Крысы поставят точку в его карьере», — расхохотался Артем. Потом Виктория призналась и в убийстве секретарши Ланового, и Пименов не мог сдержать эмоций. Смерть этой девушки целиком и полностью лежала на его совести. Его оправдывало лишь одно — попросив у своей нанимательницы $5000 и сообщив Вике адрес несчастной Светы, он не подозревал, с кем имеет дело. Если бы все можно было предусмотреть. «Просто не верится», — покрутил головой Истомин, читая ее показания. «Вроде бы эпоха Клочкова уже осталась позади». «Нет», — заявляется эта дамочка и устраивает чикагские разборки. Пименов осуществил свою мечту и написал потрясающий репортаж, сделавший журналиста героем дня. Вместе с Иваном они выступили по телевизору, оба были счастливы. Александр хотел рассказать своему новому другу о судьбе обоих Федосеевых, Ожидамовой и Дарьи, но передумал. Они вовсе не желали еще раз попасть под пристальные очи милиции. Через несколько дней, убедившись, что он может продолжать жить по-прежнему, Александр вызвал домой мать и позвонил Ладе, чтобы пригласить ее в ресторан. Оба сошлись на итальянском дворике, где быстро обслуживали и вкусно готовили. Девушка надела новое платье, которое ей очень шло, сделала прическу и умело наложила макияж. И Пименов мысленно обозвал себя дураком. Ну почему он клюнул на письмо незнакомой красотки, если в соседнем с ним отделе сидела такая принцесса? Впрочем, Лада словно не осознавала своей привлекательности. Она с восхищением смотрела на Александра. «Ты теперь знаменитость», — с ноткой зависти в голосе произнесла девушка. «Слава эта дорого мне обошлась», — отозвался Пименов, подзывая официанта. «Слушай, давай не будем об этом». Он повернулся к двери и на секунду замер. К его столику направлялась красивая брюнетка, та, которую он видел на вечеринке миллионера Геннадия Савушкина и ради которой помчался в пресловутое кафе «Вязы». Девушка улыбнулась ему как старому знакомому, но Пименов даже не повел бровью. Это удивило красотку. Она нахмурилась и проворковала. «Здравствуйте, мне знакомо ваше лицо. Мы с вами встречались?» Журналист почувствовал, как напряглась Лада. Ведь, несмотря на свой макияж, она явно проигрывала незнакомке. Чтобы успокоить коллегу, Пименов взял в свои руки ее теплую ладошку. «Вряд ли», — ответил он девушке. «Я журналист и часто выступаю по телевидению. Меня знают очень многие». Она прищурилась. «И все же мы где-то виделись». «Возможно, у вас хорошая память». Он еще крепче сжал руку Лады. Официант принес заказанное блюдо, и Александр принялся демонстративно ухаживать за своей дамой, не обращая внимания на брюнетку. Ей стало неловко. «Ну, если вы так уверены, извините». Покачивая бедрами, красотка отправилась к соседнему столику. Лада удивленно посмотрела на Сашу. «Мне показалось, что ты не хочешь с ней общаться. Вы действительно знакомы?» Александр кивнул. «Один раз виделись на приеме у миллионера Савушкина. Странно, что она меня запомнила». Он собрался было рассказать Ладе об электронном письме и о том, как он помчался в Вязы, думая, что его написала эта брюнетка, но все же решил не делать этого. Вместе с воспоминаниями о том вечере в кафе приходили и другие, очень неприятные, о чем парень старался забыть. Пусть эта красивая девушка останется в том кошмаре. И вообще, довольный с него сомнительных знакомств. У него есть Лада. Он ласково провел ладонью по ее плечу. «Хочешь мороженого?» Она благодарно улыбнулась ему. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2022 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.